слишком молоды, чтобы умереть. Вот честно, я действительно собирался больше не писать прозу и не светить свое лицо в интервью, но тихо запереться и работать над своим сценарием. Полной решимости создать шедевр, который будет гордо стоять в одном ряду с картиной «Слишком молоды, чтобы умереть». Но что это за гром среди ясного неба? Что? Нельзя выпускать фильм в прокат? Ограниченный прокат? Команда на запрет показывать фильм? Что за бред? Да кто вы такие, чтобы мешать мне писать сценарий и в такую адскую жару доводить меня до бешенства? Ах, простите, я немного вспылил. Забираю свое выканье обратно. Но отнеситесь ко мне с пониманием, ведь я ярый фанат фильма «Слишком молоды, чтобы умереть». Вы можете провести аналогию между фильмом «Присмотри за моей кошкой» и господином Чо Йонамом. Я просто схожу с ума от любви к «Слишком молоды, чтобы умереть». Как так вышло, спросите вы? Оглядываясь назад, понимаю, что это была судьбоносная встреча. Много лет назад я принимал участие в проекте Корейского совета по кино при отборе фильмов для создания английских субтитров. Нам прислали фильмы на VHS, и мы отсматривали их дома. Что это? Впервые вижу это название. И режиссер незнакомый, подумал я, нажимая на кнопку воспроизведения. Спустя 10 минут я, как сумасшедший, звал жену. Мы уселись рядышком и принялись смотреть фильм вместе с самого начала. Мы смеялись до упаду, буквально катаясь по полу. Ближе к концу мы рыдали, крепко обнявшись. А в ту ночь мы... С тех пор я рассказывал про этот фильм каждому встречному. Если это был журналист, то я советовал как можно скорее взять интервью у режиссера, а если встречался с режиссерами, то читал нравоучения, что нам нужно покаяться. Встречал зрителей, хвастался, вот подождите чуток, скоро вы увидите фильм, от которого вы потеряете дар речи. Отныне корейский кинематограф — это вам не шутки. А что теперь? Из-за нынешнего решения я оказался совсем в дураках. Говорят, проблема была в оральном сексе и обнажении гениталий. А что, если это был бы не оральный секс, а, скажем, назальный? Это тоже было бы проблемой? Входить внизу — это норма, а входить сверху — это уже извращение? У нас теперь государство определяет позы для секса. Что, нельзя показывать, потому что член снят крупным планом? Но ведь суть не в том, какая часть тела попала в кадр. С каких пор кино стало футболом? В нем появились правила, что раз хендлинг нарушение, то и пенислинг теперь под запретом. Тогда как быть с бесчисленными произведениями живописи, в которых обнаженные тела изображены предельно откровенно? И скажите мне, пожалуйста, какая разница, настоящий это половой акт или нет? Разве в фильмах, где секс не настоящий, не стараются изобразить его максимально правдоподобно? Допустим, есть эротический фильм, в котором актеры изобразили секс настолько реалистично, что он выглядит настоящим. И что же, в таком случае вы пригласите актеров на допрос, чтобы выяснить, было ли у них реальное проникновение или нет, и потом вынесете вердикт? Было. Ограничение на показ. Не было. Рейтинг 18+. Так поступите? Что вам кажется более эстетичным, когда два по-настоящему любящих друг друга человека занимаются сексом по любви, или когда два актера, не испытывающие друг другу никаких чувств, против своей воли делают вид, что они занимаются половым актом? И когда вы, господа члены цензурной комиссии, смотрели фильм, вы действительно испытали сексуальное смущение? Или же подумали, лично мне все равно, но зрители обязательно возмутятся? В первом случае это излишняя чувствительность, а во втором – высокомерие. У меня есть предположение, что у вас возникло подобное заблуждение от того, что вы смотрели этот фильм с позиции судьи. А если бы вы смотрели его без всякой предвзятости, как это сделали мы с женой, вы пережили бы удивительный опыт, когда рот смеется, а глаза плачут. Если вы спросите, предлагаю ли я вовсе отказаться от цензуры, то я отвечу «да». Но раз сейчас не время для подобных препираний, что ж, давайте будем цензурировать, давать рейтинг и, допустим, выделять фильмы, которые нужно поместить в категорию ограничения показа. Пускай так и будет. Но разве «Слишком молоды, чтобы умереть» является таким фильмом? Неужели в выражении любви между дедушкой и бабушкой в этом фильме вы видите спаривание животных? Это фильм, которому после внесения поправок в закон о развитии киноиндустрии комиссия по возрастному рейтингу впервые присвоила категорию ограниченного показа. Как? Вы называете это непристойностью? эту очаровательную романтическую комедию? Конечно, вы можете оправдываться, что, позволив этому быть, вы породите проблемы в будущем. Мол, что делать, если каждый будет снимать реальный и оральный секс? Да разве это проблема? Просто нужно рассматривать каждый раз конкретный случай. Хороший оральный секс допускать, а плохой запрещать. Разве не для этого существует ваша комиссия? Что? Ваша организация не занимается оценкой художественной ценности фильма? Какое же безответственное заявление. Ведь в действительности вы, так или иначе, все равно оцениваете художественную ценность фильмов. По крайней мере, это действительно так, когда речь идет о выборе между возрастным ограничением 18+, и ограничением показа, или, другими словами, между прокатом и запретом проката. Разве не это вы сами всегда подчеркивали, говоря, что стараетесь не зацикливаться на буквальной трактовке правил, а учитывать контекст всего произведения? Если бы показ гениталий был недопустим, тогда для чего вообще нужны, уважаемые господа, члены комитета, образованные и с широким кругозором, когда это вопрос, который способен рассудить любой человек, имеющий глаза? Не значит ли это, что нужно рассматривать не только дерево, но целый лес? Пожалуйста, я вас очень прошу, посмотрите этот фильм еще раз, очень внимательно. В картине «Слишком молоды, чтобы умереть» мужской член и минет в исполнении главной героини – деревья, а размышления о любви, жизни и времени – лес. При этом есть вопросы, которые не входят в вашу компетенцию. Например, обязательно ли нужно было изображать именно таким образом? То, какие художественные средства использует деятель искусства для выражения своих идей, является его исключительным правом. Спрашивать у японского режиссера Нагисы Осимы, не мог ли он снимать свои фильмы без крупных планов гениталий, или задавать вопрос Фрэнсису Форду Копполе, обязательно ли ему было убивать настоящего буйвола в фильме «Апокалипсис сегодня», не просто бессмысленно, но весьма неуважительно. Искренне вас прошу. Даже в случае, если вы решите настоять на ограничении показа, по крайней мере, не задавайте, пожалуйста, этот вопрос. В завершении позвольте мне обратиться лично к вам, уважаемый режиссер Ким Суён, который некогда был жертвой цензуры, а теперь возглавляет комиссию по цензуре. То, что никто иной, но именно вы занимаете этот пост, трогает до глубины души. Независимо от того, было ли это вашим собственным выбором или же просто результатом сложившихся обстоятельств, в этом чувствуется исторический замысел. Сейчас вы стоите перед выбором, который навсегда останется в истории борьбы за свободу выражения в Корее. Мы, ваши младшие коллеги, искренне желаем, чтобы не вашей рукой было оставлено темное пятно. Говорят, вы добивались продления своих полномочий, опасаясь, что этот пост останется в руках людей, далеких от кино. Я никогда не забуду ваши слова из интервью. Они потрясли меня до глубины души. Если бы мы вовремя отказались от этого инфантильного мышления и дали себе свободу самовыражения, корейское кино уже давно стало бы мировым феноменом. Я пишу этот текст, волнуясь как никогда раньше. Именно поэтому здесь присутствуют немного дерзкие и преувеличенные фразы. Прошу вас отнестись с пониманием. Пожалуйста, постарайтесь понять, от чего я настолько пекусь о чужом фильме, о работе режиссера, с которым даже не знаком. С режиссером Пак Чинг-хё, с которым на момент написания этого текста я не был знаком, мы теперь поддерживаем тесные дружеские отношения. Единственное, что по-настоящему меня огорчает, это то, что когда мы подавали заявку на возрастное ограничение 15+, для фильма «Сочувствие госпоже Месть», а нам поставили 18+, никто из коллег по Чхунмуро не пришел мне на помощь. Все кинематографисты, как один, говорили: «Вы серьезно надеетесь на 15+ для этого фильма? Какой же вы бессовестный!» Вывод прост. Как бы ты ни возмущался из-за чужих дел, это все бесполезно.